Первая мировая война. 1914-1918 годы. Последние трети 19-го, начале 20-го веков развернулось соперничество небольшой группы индустриальных государств за захват и раздел мира на сферы влияния. Эта борьба стала предвестницей Первой мировой войны. Политические трения и конфликты между европейскими державами породили военно-политические союзы. В 1873 году Бисмарку удалось создать союз трех империй, включая Германию, Россию и Австро-Венгрию. После выхода из него России он добился подписания договора с Австро-Венгрией, двойной союз, по которому при нападении России эти две страны будут действовать сообща. При этом Бисмарк, стремясь задержать сближение России с Францией, вновь привлек Россию, которая опасалась войны с Великобританией. В эти годы обострились отношения России и Австро-Венгрии на Балканах. Тогда Бисмарк предложил России договор перестраховки, который должен был удовлетворить опасения и Германии в случае войны с Францией, и России в случае войны с Великобританией. Однако в 1888 году кайзером стал Вильгельм II, который придерживался иных взглядов на внешнюю политику Германии. Вскоре появилась новая система союзов. В итоге в Европе сложились два блока государств. С одной стороны – Германия, Австро-Венгрия, Италия, с другой – Россия и Франция. Общая угроза собственности стороны – Германия привела Англию и Францию к соглашению 1904 года, известному как «Сердечное соглашение» – Антанта. В этом же году Великобритания заключила союз с Японией в целях противостояния российской экспансии на Дальнем Востоке и в Азии. К Антанте присоединилась Россия, которая, в свою очередь, стремилась к сближению с Великобританией после поражения в русско-японской войне. В результате подписания Англо-Русской конвенции в 1907 году о размежевании сфер влияний в Иране, Афганистане и Тибете завершилось формирование тройственной Антанты в составе Англии, Франции и России. Так окончательно произошел раскол Европы на два противостоящих друг другу блока великих держав, который привел мир к невиданной ранее войне. К общему курсу захватнической политики присоединилась Япония, которая в войнах с Китаем и Россией начала создавать свою колониальную империю. В общем курсе нового империализма двигались и США. Они захватили Гавайские острова, затем Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, установили контроль за Кубой и зоной Панамского канала. Однако США сферой своих интересов считали Латинскую Америку и не хотели вмешиваться в конфликты между великими державами. Италия, оставаясь в тройственном союзе, вела переговоры с Францией. Эта двойная игра позволила Италии захватить у Османской империи Ливию и Додеканесские острова. На Балканах начались войны за освобождение от турецкого господства. Там завязался узел острых противоречий между Россией, Австро-Венгрией, Германией, Францией и Великобританией. Балканы стали пороховой бочкой. Европа была уже окончательно подведена к мировой войне. Австро-венгерские власти, увидев в убийстве 28 июня 1914 года наследника австрийского престола, обвинили Сербию в террористическом акте. С согласия Германии объявили Сербии ультиматум, который ущемлял независимость страны. Так, убийство герцога было использовано для начала международного кризиса и, в конечном счете, для развязывания войны. 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 29 июля Россия объявила частичную, затем всеобщую мобилизацию. Тогда Германия 1 августа 1914 года объявила войну России, а 3 августа – Франции. После вторжения германских войск в Бельгию 4 августа в войну вступила Великобритания. Италия и США объявили о нейтралитете. Япония объявила войну Германии, а та, в свою очередь, вовлекла в войну на своей стороне Турцию, а впоследствии и Болгарию. Франция намеревалась вернуть утраченные в 1871 году территории и при возможности прихватить берег Рейна. Великобритания рассчитывала сокрушить Германию как главного соперника. Австро-Венгрия рассчитывала покончить с Сербией и панславянским движением на Балканах и их главным оплотом – Россией. Наиболее грандиозные планы были у Германии, не только разгромить Францию и Великобританию, но и захватить огромные территории Российской империи. Россия считала важным обеспечить контроль над Черноморскими проливами, а также присоединить к западным губерниям территории собственности славянским населением, в том числе и Галицию, и оказать помощь движению на Балканах. Справедливая война была только со стороны Сербии и Бельгии. Германский план Шлиффена предусматривал вторжение во Францию через Бельгию. Этот план был рассчитан на слабость и незаинтересованность России. Франция же обратилась за помощью к России. В результате развернулась битва на Марне, итогом которой стало отступление германских войск. Война приобрела позиционный характер. В 1915 году Германия и Австро-Венгрия поставили главную стратегическую задачу – нанести поражение России и вывести ее из войны. В ходе военных действий российские войска были вытеснены из Пруссии, Польши, Галиции, части Прибалтики и Белоруссии. Но этот Восточный фронт снова был стабилизован, и планы Германии опять рухнули. В сентябре 1915 года был подписан Четвертной союз в составе Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, который продолжал войну против Антанты. После поражения России Германия вновь пошла на Францию, главным событием чего стала битва у Вердена и на реке Сомме. Четвертной союз не смог переломить ситуацию и добиться реализации своих планов. Это побудило Германию пойти на неограниченную подводную войну, что привело к приобретению Германии еще одного противника – США. В 1918 году Франция готовилась к решающему бою с Германией. Прорвать немецкий фронт не удалось, но попытки войска во главе Нивеля остались в памяти. Весной-летом 1918 года началось последнее германское наступление. Германские группировки провели три последовательных удара. Первый – март 1918 года, прорыв на Сомме и выдвижение к Амьену. Второй – апрель – нанесение поражения англичанам при Лиссе и продвижение во Фландрии. Третий – май – наступление на Марне. Последнее наступление окончательно истощило материальные и людские потери Германии. В войне наступил коренной перелом. Перевес сил был уже на стороне Антанты. Началось контрнаступление. Союзные войска под командованием маршала Фоша в сражении под Амьеном в августе 1918 года нанесли поражение германским армиям. В это время в Германии и Австро-Венгрии и России начались революции. 9 ноября Германия была провозглашена республикой. В Австрии и Венгрии в результате революций были свергнуты монархии. Образовались новые государства – Чехословацкая республика, Королевство сербов, хорватов и словенцев. Ускорился распад Османской империи, и в Турции началась революция. Война и революция 1917 года в России привела к падению царского режима и распаду империи. Произошло восстановление независимости Польши, провозглашение независимости Финляндии и Прибалтийских республик. В 11 часов 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. В ноябре советское правительство аннулировало Брестский мирный договор. В результате войны был разгромлен блок наиболее агрессивных государств Центральной Европы. Распались Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи. В целом ряде стран произошли революции, в результате которых образовались новые государства. Война вызвала социальные потрясения во многих странах мира. На политическую сцену вышли новые политические силы. 18 января 1919 года в Париже открылась мирная конференция, где работали над Версальским мирным договором с Германией. Условия мира оказались губительными и унизительными для Германии и ее союзников. Германия была наказана. Она должна была вернуть Франции Эльзас и Лотарингию. Приращение территории получила воссозданная Польша, Дания. Версальский договор игнорировал интересы США. Они предлагали пересмотреть этот договор. В 1921-1922 годах была проведена Вашингтонская конференция при участии Англии, Франции, Италии, Японии, Бельгии, Португалии, Голландии и Китая. Договор четырех держав США, Великобритания, Франция и Япония гарантировал неприкосновенность островных владений держав в районе Тихого океана. Договор девяти держав призывал страны уважать суверенитет Китая и неприкосновенность его границ. А договор пяти держав – Англия, США, Франция, Япония и Италия – запрещал строительство военных кораблей. Вашингтонская конференция стала большим успехом дипломатии США. Однако на внешнюю удачу Версальской системы проявление мести уязвленной Германии был только вопросом времени. Образование в Юго-Восточной и Восточной Европе мелких государств, лишенных обеспечить свою независимость, стал ареной для конфликтов и интриг великих держав. Советская Россия не была представлена на Парижской конференции и не только была отстранена от создания системы послевоенного мирного устройства, но и стала объектом интервенции западных держав. Мирная конференция также не оправдала и ожидания народов колониальных стран. Все отмеченные слабости системы предрекали ее будущий неизбежный крах.